Глава 11. Уже неделю Николай жил совершенно новой для себя жизнью. Теперь в одинокой холостяцкой берлоге, его временном жилище, предоставленном добрым товарищем, царил образцовый порядок. А все дело в том, что Сазонов выработал для себя очень строгие правила. Напала тоска, 50 отжиманий и мытье пола. Хочется выпить? Тот же рецепт. Действовало идеально. В особо тяжелые моменты количество отжиманий и сложность уборки, стирки и глажки приходилось увеличивать, зато и квартира сияла чистотой. Когда Николай явился на новую службу, Баринов никак не прокомментировал его новый вид, но молчание говорило само за себя. А еще в первый же день он протянул конверт с фирменным логотипом, бросив небрежно: «Это аванс, бери, пригодится». И Николай, разумеется, взял. Теперь, с появлением новой работы, он нуждался в перемене гардероба. Денег оказалось неожиданно много. Или это показалось ему, не привыкшему шиковать. Стоя в мужском магазине перед целой вереницей костюмов, пуловеров, рубашек и мягких, даже на вид уютных пальто, Николай чувствовал, как не хватает ему Ольги. Он упорно заставлял себя не думать о жене все это время. И вдруг просто прорвало. Может быть, шелковистая мягкость рукава модного пальто напомнила о ее волосах, о тепле, которое он всегда чувствовал рядом с ней. А еще у Оленьки был очень тонкий, действительно художественный вкус. Никто не мог так подбирать оттенки и фактуры. Сазонов помнил, как они ходили выбирать ему свадебный костюм. Они впервые шли подбирать одежду вместе, и Николай опасался, что Оля станет давить на него и строить, пытаясь подтянуть под свой вкус. Но нет, страшный поход превратился в настоящую сказку. Они действительно выбрали все вместе. Причем Коля быстро убедился, что у Оленьки более ясный, чем у него, взгляд на вещи. Если они не сходили с ней во мнении, то примерка неизменно показывала, что права она. В тот день они выбрали для него костюм, рубашку, туфли, а еще прихватили свитер и пошли праздновать в ближайший Макдональдс. Довольные, что быстро и хорошо управились. Тогда они выбирали одежду на рынке, у них едва хватало денег, зато было легко и весело, а еще думалось, что впереди огромная счастливая жизнь. Теперь Николай стоит посреди модного магазина с солидной пачкой бариновского аванса в кармане, но все уже не так просто. Вот бы вернуть былую беззаботность, протянуть руку в прошлое и ухватить хотя бы кусочек того счастья. Но нет. Оно не дается в руки. Водой протекает сквозь жадные пальцы. Не вернешь. «Вам помочь?» Молоденькая продавщица кокетливо улыбалась. Сазонов, наконец, выпустил рука в пальто, осознав, что так и застыл, вцепившись в него, как в спасательный круг. «Нет, спасибо. Я сам», — отозвался он, понимая, что не позволит ни одной женщине помогать ему с выбором одежды. «Если не Оля, то лучше никто. Если что, зовите, я здесь». Девушка обожгла его многозначительным взглядом, и Николай невольно приосанился. Приятно чувствовать, что еще нравишься молоденьким. Вернее, в его случае уже нравишься. Еще неделю назад эта хорошенькая продавщица даже не взглянула бы в сторону того пьяного одинокого неудачника, которым Сазонов и был в то время. А теперь, может, еще не все потеряно? «Мы с женой всегда выбираем одежду вместе, но сегодня у нее много дел на работе. Поэтому лучше я сам», — соврал зачем-то Николай. Взгляд девушки заметно поскучнел. «Если что, обращайтесь», — повторила она уже совсем иным тоном, чем прежде, и отступила, присоединившись к чернявой подруге. «А у Оли пальто старое», — подумал вдруг Николай. «Надо бы купить ей что-нибудь. Но я так нехорошо ушел. Она гордая, пожалуй, не примет. А если...» Он улыбнулся, словно мальчишка, выдумывающий очередную проказу, а в голове уже зрел новый план. Столбик настроения неуклонно пополз вверх. Сазонов быстро выбрал для себя самое необходимое, расплатился в кассе и, уже собираясь уйти, обернулся к кокетничавшей с ним продавщице. «А есть ли поблизости хороший магазин верхней одежды для женщин? Хочу сделать жене подарок». Сашка залпом осушил стакан и сразу поплыл. Он не помнил, как Серега Кольчик закончил работу, а он сам, покачиваясь и едва переставляя ноги, добрел до школы. Дежурил сегодня другой охранник, не Марат. Увидев Санька, он все понял с первого взгляда. Отпер дверь, но загородил проход своим телом и сказал просто, но веско: «Давай, малой, поворот через левое плечо и до дома, шагом марш». «Чего до дома?» — с трудом выговорил Санек. «Я учиться пришел. Таких здесь не учат». «Слушай, ты...» Трудно поверить, но Саньку почему-то очень захотелось в класс. Он заговорил, как ему казалось, медленно и убедительно. «Я пришел в свою школу. Мне это надо на урок. На ик третий. Ты понял, что я говорю?» «Тебе, видать, совсем башню сорвало», — отвечал парень. «Третий урок давно уже кончился, уже пятый идет. А от тебя коньячищем за версту разит. И язык заплетыкается. Куда ты попрешь? На скандал нарываешься? Смотри, да выделываешься. Пусти, подхвостник». И Сазонов, тесня охранника причем, стал прорываться в школу. Дальнейшие события происходили быстро и напоминали дурной анекдот. Появление директора, выскочившего из-за угла, словно черт из табакерки, короткий и неприятный разговор. Саньку вело, он бы и хотел, но не мог удержать сами собой срывающиеся с языка слова. «Не нужна мне ваша поганая школа!» И директорский вердикт. «Вот и иди отсюда!» «Куда идти? Не домой же, где торчит лишившаяся работы мама и, разумеется, начнет плакать, упрекать, я же тебя просила!» Сашка затряс головой, отгоняя неприятное видение, и побрел туда, где его всегда ждали и принимали таким, каков он есть, на тусу. «Мусульман развязал!» — приветствовали его друзья. И понеслось, понеслось. Домой Сашка пришел уже затемно, едва держась на ногах. Мама предсказуемо причитала, но он отмахнулся от нее, как от надоедливой мухи, и завалился спать, прямо как был, в одежде. Дальше дни слились в один ком, весьма напоминающий склизкий противный комок, какие попадаются в плохо приготовленной манной каше. Туса, выпивки, становящиеся уже привычными скандалы с матерью, которая категорически не справлялась с ситуацией, плакала, пыталась что-то доказать, но Сашка ее уже не слушал, а за концерты наказывал, не являлся домой, вместо этого отправляясь ночевать к очередному добренькому из тусы. Сколько так продолжалось, неизвестно. Но однажды зазвонил телефон. Сашка был нужен родине. Она нуждалась в его заботе, и все патриоты должны были сплотиться. И вот Санек, подхватив залежавшуюся в пыльной щели арматурину, идет в условленное место к главному входу на рынок. Здесь уже собралась знакомая толпа. «Главное, не смотрите в лицо», — учил кто-то из бывалых. «Когда смотришь в лицо, труднее бить». Парни нетерпеливо переминались на месте, у всех чесались руки. Все были восхищены и численностью своей, и единством, и решительностью. С такой кодлой можно не только рынок, но и Кремль штурмовать, если придется. Прохожие переходили на другую сторону улицы, чтобы не оказаться ненароком рядом с этой клокочущей толпой. Территория рынка разделялась на три части. Во-первых, это была обширная пустая площадка перед зданием рынка, которая по выходным вся заполнялась людьми. Ставить прилавки здесь, видимо, запрещалось, и все торговали с рук. Кто-то притаскивал шмотки в полосатых баулах, кто-то тряс ниткой из сушеных грибов, кто-то явно распродавал собственное имущество, фарфоровые статуэтки еще сталинских времен, посуду, книги, прибор для измерения давления. Дальше высилось просторное длинное здание рынка из желтовато-серого бетона с грязными окнами высоко под крышей. Внутри здания во всю его длину тянулись ряды прилавков. Здесь торговали кавказцы. Продукты, овощи, фрукты, цветы, мясо всех сортов высились на прилавках тщательно сложенными пирамидами. Здесь все стоило дорого, и окрестные жители заходили сюда редко. Отоваривались они в третьей части рынка, на открытой площадке за бетонным зданием, где по выходным устанавливались ряды прилавков под яркими пластиковыми навесами на алюминиевых, быстро разбирающихся и собирающихся каркасах. Здесь многие из палаток, особенно с овощами и фруктами, тоже принадлежали кавказцам, но цены были божеские, не такие, как под крышей. А за остальными прилавками мерзли крестьяне из Тамбова, Рязани, Мордовии. Торговали овощами, мясом, соленьями, колбасой, рыбой. В общем, всем необходимым. Территория рынка была окружена высоким бетонным забором. За забором располагалась автостоянка для продавцов и покупателей. И вот в решетчатые железные ворота рынка с арматуринами наперевес, подбадривая себя воинственными криками и отборным русским матом, ворвалась орава подростков. Сквозь площадь они прошли, как раскаленный нож сквозь масло. Торговавшие здесь, в основном бабки-пенсионерки, побросав свои сумки и корзинки, разбегались по сторонам, как перепуганные куры. Не замедляя движения, араба взлетела по широким ступеням, прошла сквозь стеклянные двери в громадное пространство крытого рынка. Стекла зазвенели, захрустели где-то за спиной. Ух, как же испугались их продавцы! Как, побросав на произвол судьбы свои шикарные выкладки, кинулись они со своих мест, словно стая вспугнутых ворон. Ребята перепрыгивали через прилавки, гнались за ними в тесном пространстве между коробками, кулями и ящиками. Боевые крики подхватило эхо, отбрасывая вниз от высокого потолка: «Бей, громи гадов, мочи черных, Россия для русских!» Кое-кому из торговцев доставалось еще на их местах в зале. Дальше их оттеснили от дверей в дальний конец рынка. Выход был и там, но очень узкий, и в панике они создали возле дверей такую давку, что никак не могли проскочить. Нападавшие обступили их плотным кольцом, били кулаками, арматуринами, чем попало. Кто-то падал, оказывался под ногами, его затаптывали. Все громче становились стоны, раздавались страшные крики. Покупателей на крытом рынке всегда было немного. Сегодня им тоже доставалось, если попадали под горячую руку. Санек на секунду помедлил, огляделся по сторонам. Толпу хачиков окружило такое количество нападавших, что он не мог протолкнуться к неприятелям. А позади ребята бежали уже по прилавкам, ударами ног расшвыривая спелые фрукты, заботливо протертые до блеска. Тут и там окружали отставших от толпы торговцев, молотили руками, сбивали наземь, пинали ногами. Казалось, побоище длится около часа. Вдруг откуда-то издалека накатила новая волна криков. Поверх общего гамма прорвалась истошная: «Маски-шоу! Атас, пацаны, маски-шоу!» И тут Санек увидел, что в дальних дверях, через которые они сами вломились на рынок, замелькало черное и пестро-зеленое. Это ворвались ОМОНовцы в камуфляжах и черных вязаных шлемах-ночках. Что это? Как это? Откуда они взялись? Санек вспрыгнул на прилавок. С высоты его роста ему было хорошо видно, как стремительно наступают маски. Они были похожи на орду монстров из компьютерной игры. Как в старинном войске самые высокие воины орудовали в бою двуручными мечами, так самые рослые ОМОНовцы были вооружены двуручными дубинами. У остальных дубинки были обычные, черные, длинные, блестящие, работающие без устали. Маски действовали как на учениях, рассредоточились по всем проходам и бегом бросились вперед. Настигнув кого-нибудь из парней, закамуфлированный воин в плен никого не брал, лупил дубинкой наотмашь, по голове и по плечам, пока тот не падал. Давал 2-3 пинка со всей силы, подкованными своими башмаками, и, переступив, а то и наступив на неподвижное тело, бежал дальше, выискивая сквозь круглые прорези шлема следующую жертву. Они работали молча, не разбирали, кто перед ними, пацаны или торговцы, доставалось каждому. Еще минута, и главная часть пацанов окажется между двумя огнями, между масками и толпой хачиков, загораживавших последний оставшийся выход. «Пацаны, на прорыв!» — завопил Санек, прыгая с прилавка. «Ура! Россия для русских!» Он ворвался в мешанину дерущихся и, бешено работая арматуриной, стал прорваться вперед, к выходу. Ребята поняли, что впереди их единственное спасение. Словно острое жало, они раздвинули в две стороны плотную толпу хачиков и устремились в узкие двери. Кто-то споткнулся на высоком пороге, упал, оказался под ногами вопящей оравы. Санек вроде бы пробежал по чьему-то живому телу. Но вот он вырвался из дверей и, сделав шагов 15, остановился, чтобы оглядеться. На открытом рынке царил переполох. Овощи и фрукты словно ветром сдувало с прилавков. Продавцы и покупатели в ужасе шарахались из стороны в сторону, не зная, куда им деваться и что делать. Санек словно впервые увидел глухую бетонную стену, окружавшую рынок. Какая же она высокая! До верха и в прыжке не дотянуться. Вспомнилось, что в дальнем конце рыночной территории, не видной за кровлями и рядами прилавков, есть еще один проход. Но открыт ли он? Была не была, деваться некуда. Санек свернул в боковой проход вдоль стены. Сзади крики стали слышнее. Видно, ОМОНовцы вышли из скрытого рынка и всерьез взялись за толпу у выхода. Впереди Санек увидел крашеную суриком жестяную будку, примыкавшую к стене. Рядом с ней стояли большие лари, громоздилась гора ящиков. Это был шанс одолеть высоченную стену. Вместе с Саньком к будке бежали еще с десяток пацанов. И вот, когда кто-то уже загремел ящиками, перед ними словно ниоткуда возникла русская тетка с добрым широким морщинистым лицом. «Сюда давайте, ребятки! Сюда, ребятушки!» — зачастила она. В руках у нее оказался ключ. Она мигом открыла тяжелый висячий замок и растворила дверь будочки. Внутри хранились метлы, какие-то коробки, взгроможденные один на другой бочонки. Больше Санек ничего разглядеть не успел. Вместе с другими пацанами он бросился в гостеприимно раскрытую дверь. Набилось их, как сельдей в бочку. Санек уперся руками в стену, чтобы его совсем не раздавили. «Хватит, хватит, больше не пущу!» — раздался быстрый говорок женщины. «Тихо тут сидите, я скоро открою». Дверь хлопнула, закрываясь. Внутри стало непроглядно темно и очень душно. Невыносимо тяжело дышать от запаха пота и страха. Ребята стояли, тесня друг друга, глотая воздух. Сквозь железные стены явственно доносились крики, топот, звуки ударов. И снова раздался знакомый уже голос. «Ребятушки, ребятки, сюда давайте. Они тут у меня под замком сидят. Их тут много». И тут же замок лязгнул в петлях снова. Дверь распахнулась. В проеме замелькали пятнистые камуфляжи. Пацаны с дружным оглушительным криком ломанулись сквозь распахнутую дверь навстречу поднятым тяжелым дубинкам. ОМОНовцы оторопели, отступили на миг, и пацаны кинулись в рассыпную. Санек замешкался в глубине сарайчика. Когда выскочил, перед ним никого не было. Маски рванулись вслед за ребятами, каждый преследуя свою жертву. Мгновения тянулись, как в замедленной киносъемке. Медленно-примедленно Санек вскочил на громоздкий ларь, с него на груду ящиков, но тут груда обрушилась, и он со всего маху грохнулся об асфальт. Боли не почувствовал, моментально вскочил на ноги. И снова медленно-медленно вспрыгнул на тот же ларь, кровавя ладони, ухватился за край крыши сарайчика, медленно вскарабкался наверх. И вот ненавистная стена ему всего лишь по пояс, и за ней видна загроможденная легковушками и грузовиками автостоянка, а дальше высокие деревья, пятиэтажки, заснеженные дворы. Свобода. Он добрел до дома на едва гнущихся ногах и долго тыкался ключом в замок, пока изнутри не послышался щелчок. Дверь открылась. «Ну, здравствуй», — сухо заметила Ольга. «Проходи уж, раз пришел». «Или опять к друзьям пойдешь?» Она, казалось, не заметила потрепанного вида сына и, равнодушно повернувшись спиной, пошла на кухню. «Нет, домой». В голове у Санька что-то сместилось. «Мам!» Он сказал это и вдруг замолчал, потому что увидел, что за столом спиной к нему сидит мужчина. Не отец, другой, кажется, незнакомый. От вида тяжелого, коротко стриженного затылка Сашку почему-то пробрала дрожь. «Чего, мам?» обернулась к нему Ольга. «Кстати, познакомься, мой новый муж, твой, так сказать, новоявленный отец». Она коротко зло хохотнула. «Ну, здравствуй, сынуля», — послышался сухой, словно запыленный голос, смутно знакомый и вместе с тем страшный. И Сашке показалось, что он очутился в одном из своих самых жутких кошмаров.